Глава вторая. Ровно в 2 часа ночи поезд подошел к Рамадану. Алеша взял плед и чемодан и, сухо кивнув своей спутнице, первый вышел из вагона. Ночь была пасмурная, и неровный дождь, то усиливаясь, то слабея, налетал откуда-то сбоку, вместе с диким и злым северным ветром. Не похоже было, что сейчас пост, да еще на юге. С унылым визгом распахнулась тяжелая дверь, и Алеша вошел в зал 1-го класса. По стенам стояли диваны, в самом деле жесткие, как жаловалась Катюша. Но и они на этот раз были заняты пассажирами, расположившимися, по-видимому, спать до утра. Храпел какой-то купец, подняв кверху красную бороду. Спал, свернувшись калачиком, еврей в лапсердаке. Ворочалась, кряхтя, ветхая старушка на пестрых тряпках. За пустым буфетом спал, положив голову на стойку, белокурый малый, сам от усталости не заметивший, должно быть, как он сел так, склонив голову, и заснул невзначай. Через комнату, гремя жестянкою из-под масла и связкою ключей, шел какой-то рабочий в лиловой фуражке с кантами. «Мне бы лечь где?» — сказал Алёша, загораживая ему дорогу. «Нету места!» И рабочий пошел дальше, не желая много разговаривать. «Всегда здесь так!» — раздался мягкий и вкрадчивый голос Катюши, которая опять стояла около Алёши, лукаво и нежно заглядывая ему в глаза. 7 часов! Легко сказать! Вы уж там как хотите!» Продолжала она петь, слегка жеманясь. «А я себе теплую постель найду». «Где это?» – рассеянно спросил Алеша, у которого в это время мелькнула мысль, что не худо было бы в самом деле найти где-нибудь комнату около станции, ведь ему предстояло на следующий день много поработать, и в деле небезопасном. Надо было поберечь последние силы. «У Ефросимовых», — бросила небрежно Катюша. «И я туда пойду», — неожиданно для самого себя сказал Алёша. «Я спать хочу». Катюша, не отвечая, пошла торопливо мелкими шажками к выходу. И Алёша старался почему-то не глядеть на нее, шагая рядом с независимым видом. Они вышли на крыльцо. Горело 2 фонаря. Но за малым кругом, едва освещенным, было совсем темно. Только в пасмурной глубине, совсем далеко, маячили красные огоньки. Дождь трещал по крыше со скучным упорством. И где-то выла собака, уныло и дико. Катюша, не обертываясь, соскользнула с крыльца и пошла уверенно по черным мокрым мосткам, которые с трудом можно было разглядеть в этой беспросветной ночи. Алёша плелся за нею. Они шли молча, мимо длинного забора и каких-то темных слепых строений. Наконец Катюша остановилась и, обернувшись, тронула Алёшу за руку. «Сюда!» Они вошли по шатким ступеням на довольно высокое крыльцо. Над дверью висел фонарь. Катюша постучала, и тотчас же послышались чьи-то шаги. Очевидно, в этом домике не спали, несмотря на поздний час. Но Алёше уже некогда было думать, куда его ведут. Ему мучительно хотелось спать. Лишь только отворилась дверь, Катюша проскользнула за порог. И мигом дверь опять захлопнулась. Алёша остался один. «Это еще что такое?» Подумал он и сердито постучал кулаком. Через минуту его впустили. «Пожалуйста, пожалуйста!» Бормотала какая-то старуха, высоко подымая над головой подсвечник с оплывшую свечкою. Старуха ввела Алёшу в комнату, загроможденную мебелью. Старинную, крепкую, окованную медью по углам. «А барышня там устроится», — прошамкала старуха, указывая на маленькую дверь в углу, которую Алёша не сразу приметил. Оттуда выглянула в этот миг голова Катюши. «Мы с вами соседи!» — крикнула она, смеясь. «Поезд отходит в 9 часов!» — сказал Алёша, возвышая голос, потому что был уверен, что старуха глуха. «Меня, значит, надо разбудить за час. Это непременно. Очень важное дело у меня. Не забудете разбудить, а?» «Вы разве спать будете?» — спросила старуха. «Еще бы не спать! Как мертвый усну!» «Ну, ладно, ладно!» — махнула рукою старуха и, поставив свечу на круглый стол, покрытый вязаной скатертью, вышла из комнаты и затворила за собою тяжелую дверь. «Спать, спать!» — сказал Алёша, став посреди комнаты и потягиваясь. Он осмотрелся вокруг. «Сколько хлама!» — подумал он. В самом деле, все было заставлено какими-то сундучками, диванчиками, креслами, этажерками. Во всю комнату растянут был персидский ковер, правда, порванный в иных местах. Чуть ли не половину комнаты занимала деревянная кровать. Огромная, разлапистая, недвижная, как из чугуна. А подушек на ней было так много, что даже Алёше страшно стало. Задохнуться можно. Алёша быстро разделся и бросился в постель под стёганное пуховое одеяло. Но едва он задул свечу и опустил голову на подушку, откуда-то донеслись дрожащие звуки гитары и чей-то пьяный голос. Слов нельзя было разобрать, но мотив, отчаянно ухорский и хмельной, лез в уши назойливо и грубо. «Да тут, однако, и по ночам не спят», — усмехнулся Алёша и натянул одеяло на голову. Он не слышал теперь гитары, но вдруг с необыкновенной отчетливостью увидел он тюремный двор, часовых и арестантов. Ему померещилась прогулка, которую он однажды наблюдал из окна соседней лечебницы, где был знакомый доктор. Арестанты ходили вереницей один за другим, на расстоянии сажени. Алёша не мог понять, сон ли это, галлюцинация или еще что. Но так все ясно было видно. Пасмурный день, серые камни тюремных стен, угрюмые фигуры этих 8 пленников с белыми, как бумага, лицами. Потом Алёша увидел, как один из арестантов сделал 2 шага в сторону и проворно побежал к воротам. «Да, это брат», — подумал Алёша. Алёша видел, как за ним ринулись солдаты. Он уже видел первого, потерявшего фуражку, с рыжими вихрами на голове, который бежал с ружьем наперевес, видимо, робея. «Значит, я сплю», — сообразил Алёша. И тотчас же ему стало мерещиться что-то иное. Большой мост с десятками галок на перилах. Но уже скоро нельзя было понять, галки это или монашенки. Алёша крепко спал.